Возможно, что некоторые из них могут оказаться бижутерией, сказала я, и посмотрела на него. Но если я обнаружу, что вы обманывали меня, что же, у меня тоже хорошая память. Он закряхтел. Повинуясь его жесту, я протянула свой рюкзак. Половина моих драгоценностей была зарыта за кустом возле моего туннеля. Оставлять их внутри туннеля казалось глупым. «Я могу дать вам треть того, что заплатил бы вам магловский ювелир», — сказал он. «Маглы любят завышать цену и не любят выкупать обратно, но мы найдем им некоторое применение». Я кивнула. Это было примерно то, чего я и ожидала. Если бы он сказал мне, что даст полную стоимость, то тогда я знала бы, что он лжет. Тот факт, что он не спросил, где я раздобыла драгоценности, вызывал беспокойство. Кажется, его не волновало, украла я их или нет. «Я дам вам 600 галлеонов за партию», — сказал он. Я уставилась на него на секунду, пытаясь провести подсчеты в уме. 600 галлеонов будет то же самое, что 3000 фунтов. С учетом всех обстоятельств, это было неплохо. «Согласна», — ответила я. «Я всегда могла перевести деньги обратно в британские фунты, если не найду, что купить, и у меня все еще была зарыта вторая половина драгоценностей». Взяв деньги, я оказалась на 640 галлеонов богаче, чем была сегодня утром, что бы это ни значило. Я не узнаю, насколько в действительности стала богаче, пока не выйду и не займусь покупками. Примечание от переводчиков. Название данной главы «Пасс» можно перевести и как проездной билет, и как проход. Таким образом автор обыгрывает два события, произошедших в главе. Получение героини проездного и проход на косую аллею. Глава 5. Шопинг. Дайте две. Старик удивленно уставился на меня, словно не расслышал. Я только что прошла под его чутким руководством долгий процесс спроб и испытаний различных волшебных палочек. И с вот этой конкретной, признаю честно, я действительно почувствовала нечто, проходящее сквозь все тело. Я по-прежнему понятия не имела, для чего она нужна, но бармен говорил, что без нее не вернуться сюда еще раз, вот я и оказалась в этой лавке. Факт, что у каждого человека на улице такая палочка была с собой, говорил о том, что она использовалась куда шире, чем просто ключ от прохода на косую аллею. Хотя 8 галлеонов и просто за ключ отдать было не жалко. Разумеется, я не собиралась позволять столь полезному инструменту простаивать. «Палочка выбирает владельца», — повторил он. «Вы не можете просто взять две?» — спросила я. «Почему нет? Палочки создают со своим владельцем связь. Когда ваши силы растут, растут и возможности вашей палочки. Постоянная смена палочек остановит этот рост. А когда она сломается?» «Сломается, я, ребенок, вещи, ломаются. Причем помимо моего желания». В памяти ярко вспыхнуло воспоминание о флейте моей матери. Я сглупила, когда взяла ее в школу, в которой меня травили, но такого от своих мучителей я точно не ожидала. С учетом жизни на улице, не было никаких гарантий, что меня не ограбит, не нападет свора бездомных собак. Да просто можно неудачно споткнуться и упасть, и палочка сломается, как простая деревяшка. Алливандер тем временем пытался отойти от шока. Ведьмы не ломают свои палочки. «Я считаю, что нужно всегда быть готовым к неприятностям», — сказала я. «Так что хотелось бы приобрести запасную. Я не буду ее использовать, пока с основной все в порядке». Он хмуро поглядел на меня, вздохнул. «Я бы назвал ваши действия паранойей, но, с учетом происходящих с маглорожденными в последнее время событий, возможно, ваши действия не глупы». «А?» – переспросила я. «В этом году я видел куда меньше маглорожденных детей, направляющихся в Хогвартс, чем обычно», – сказал он. «И задаюсь вопросом, почему, тут и там шепчутся, что сами знаете, кто вернулся». «Кто? Мне не следует ничего говорить», – торопливо произнес он. Взглянул на входную дверь, словно боялся, что кто-то подслушивает. Но я была уверена в обратном, поскольку на обоих входах, парадном и заднем, сидели насекомые наблюдатели. Ему я этого, разумеется, сообщать не собиралась. «Если это что-то опасное, тем более вам стоит мне рассказать», — сказала я. «В противном случае, как мне защитить себя?» Он помедлил, но все же ответил. «У нашего общества есть весьма неприглядные стороны, про которые не любит упоминать. Есть люди, которые не любят маглорожденных, и 10 лет назад разногласия на этот счет вылились в настоящую войну среди таких, как мы. Кто победил?» – спросила я. «Тебе не позволили бы иметь палочку, если бы победила другая сторона», – ответил он. но они никогда по-настоящему не сдавались, просто затихли, а теперь вновь подают голос. В последнее время ходят слухи, проговорил он, никто ничего не знает наверняка, и никто не рискует задавать вопросов, чтобы не вернуть плохие времена. Похоже, по моему выражению лица он увидел, что я поняла, что имелось в виду. Отойдя, он принялся суматошно копаться в коробках с палочками, чтобы достать для меня еще одну такую же. Пока он суетился, я выглянула в окно и пригляделась к снующим между лавочками людям. Я все еще не была уверена, стоит ли мне вообще сюда заходить, но палочки стоили слишком дешево, чтобы упускать такую возможность. Терновник и сердечная жила дракона, 10 дюймов, очень гибкая, 21 галлеон. Я думала, они все по 7 галлеонов. На первую действует субсидия из средств Хогвартса, сказал он. 14 будет справедливой ценой. Я уже в который раз слышала название Хогвартс, но все еще не разобралась, что это. Я не решилась спрашивать, иначе могло раскрыться, что мне тут быть совсем не положено. Ладно, сказала я, протянула ему деньги. Одну палочку я убрала в рюкзак, а вторую, за пояс. В карман она не влезала, а руки у меня были слишком короткие, чтобы прятать ее в рукав. Может, кобуру какую найти? Ничего более не сказав, я вышла из лавки Алливандера. Старик нагонял на меня жуть, уставится на тебя и смотрит, а потом как выдаст какую-нибудь многозначительно таинственную фразу. Я колебалась, как следует относиться к его настойчивому утверждению, что палочки полуразумны. Я надеялась, что это просто хитрый маркетинговый ход, потому что если они и вправду были разумными, я что только что стала немножко рабовладельцем. Слоняясь по округе, я видела кучу продуктов, применение которым в принципе представить не могла. С какой стати мне покупать котел или тщательно расфасованные органы десятков различных отвратительных животных? Я направилась к ближайшему книжному магазину, но остановилась на полпути. Бимбл и Джейпс, судя по оформлению, был лавкой приколов. Хоть скорее всего, ничего полезного я бы там не нашла, существовала вероятность, что эти люди достаточно глупы, чтобы торговать вещами, которые можно использовать в качестве оружия. Я зашла внутрь и огляделась. Складывалось впечатление, что среди этих ребят было полно технарей. В моем мире паралюди, способные создавать устройства, значительно опережающие наше время, считались одними из самых опасных типов. Сейчас я видела вещи, созданные той странной силой, которой повсеместно пользовались эти люди. Здесь были висящие в воздухе метлы и движущиеся шахматные фигурки. Тысячи разнообразных изделий, рассеянных по окружающим полкам и стеллажам в полнейшем хаосе и неразберихе. Я внимательно рассматривала товары волшебной лавки. Большинство из них выглядели абсолютно бесполезными. Куда бы я могла приспособить искусственную какашку, которая могла превращаться обратно в резиновую, стоит лишь сказать ключевое слово. Или телескоп, который ставит пользователю фингал. Некоторые шутки выглядели довольно подлыми. Меня не покидала мысль, что мои школьные мучители из Уинслоу пришли бы в восторг от такого магазина. Они-то вынуждены были ограничивать себя обычными тычками и затрещинами да испорченной едой по крайней мере до тех пор, пока не втолкнули меня в шкафчик с завонявшими за две недели тампонами, прокладками и прочими отходами личной гигиены. Такую же эскалацию насилия я видела в некоторых розыгрышах, продаваемых в этом месте, и это говорило о местных не лучшим образом. Магазин выглядел крайне успешным. Зачем кому-то покупать эти штуки, если он не собирается травить людей? При такой невысокой численности их населения, да столь процветающий бизнес. Продолжать мысль не хотелось. Через 5 минут поисков я замерла перед кое-чем действительно интересным. «Перуанский порошок мгновенной тьмы?» – спросила я у продавца. Выглядела эта штука как черный булыжник, совсем не похожий на порошок. Бросаешь в цель, и та погружается в темноту. «Насколько плотную, непроницаемую», — сказал он. Он был моложе изготовителя палочек, примерно того же возраста, что и мой отец. Они не смогут ладонь свою разглядеть, даже если к самому лицу поднесут. Я обязан предупредить. Его настоятельно не рекомендуется использовать наверху лестничных пролетов или в других опасных местах. Выглядело это совсем как рекомендация, как с помощью этой штуки кого-нибудь убить. Этот мужчина идиот. Или действительно рекламирует свой продукт в качестве орудия убийства? Сколько стоит? 10 галлеонов, ответил он, и добавил в ответ на мой взгляд, его из Перу импортируют. А еще он действует очень приличное время, до 15 минут, в зависимости от ветра, открытости помещения и всего такого. Возьму 3 штуки, сказал я, а эти шарики заставляют человека упасть, даже если он стоит на ровной земле, они зачарованы таким образом, чтобы самим подкатываться к человеку под ноги. Человек, который на них наступит, сперва комично помашет руками, а потом только упадет. Раньше вместо них банановую кожуру продавали, но качество было не очень. Возьму 3 набора и несколько вот этих петард. Их разрешено использовать в Лондоне, детям нет, так что тебе придется держаться подальше от маглов, когда их запускаешь. Я аккуратно подобрала самые опасно выглядящие фейерверки. Они немного напомнили о папиных рассказах про старые добрые времена, когда фейерверки делались такой силы, что они могли руку человеку оторвать. Я надеялась, что эти технарские фейерверки будут столь же опасны. Даже если нет, я, наверное, могла бы использовать их, чтобы отвлечь чужое внимание. Мой контроль над насекомыми вполне позволял зажечь один из них, даже не будучи рядом. Кивнув продавцу, я убрала покупки в рюкзак. Протягивая мне остаток заказа, он выглядел взволнованным. «Ты ведь не планируешь устроить что-то незаконное, правда? Я просто ребенок», я улыбнулась, но глаза мои оставались серьезны. Не похоже было, чтобы мои слова в чем-то его убедили, скорее наоборот, еще более обеспокоили. Направляясь к выходу, я обогнула продавца, и он, поворачиваясь вслед за мной, с трудом удержал равновесие и чуть не упал. «Смотрите под ноги», помахала я ему, стоя в дверях. Проходя по другим магазинам, я не замечала ничего, что могло бы мне понадобиться. Мантии могли бы помочь лучше слиться с толпой, но где мне их хранить? Покупка же кошки или змеи, да даже и совы была бы просто безответственным поступком, я ведь жила на улице. Нужно было идти в книжный, но по пути я остановилась в магазинчике под названием Бронз. Именно здесь я действительно пришла в восторг. Магазин был доверху завален сундуками и контейнерами всех видов и размеров. Некоторые были самыми обычными, другие, внутри оказывались больше, чем снаружи. Также тут продавались волшебные палатки, в некоторых был встроенный туалет и душ. Мне очень, очень хотелось заполучить такую, но я ни за что не смогу поставить в центре Лондона палатку так, чтобы кто-нибудь не заметил и не приперся разузнать, что к чему. Даже если бы получилось спрятаться, самая дешевая палатка обошлась бы в половину вынесенной из банка суммы. Еще тут были сундуки, расширенные изнутри, в том числе некоторые люкс-модели, в которые мог бы поместиться целый немаленький дом. К сожалению, они и стоили, как дом. Да и поставить такой мне все равно было некуда. Мне пришло в голову, что обязательно нужно найти какой-нибудь склад, в который я смогу пробраться, и поставить там волшебную палатку так, чтобы никто снаружи не заметил. Тем не менее, покупать здесь пока что ничего не следовало. Сначала нужно было найти подходящее место, и все равно искушение поскорее заполучить себе безлимитный доступ в туалет и душевую едва не заставило меня выложить денежки немедленно. Продавщица заметила разочарование на моем лице и опустила взгляд на болтающуюся у меня на поясе мошонку 7. Впрочем, глядя на реакцию окружающих, я остерегалась при них называть ее так, хотя и была без понятия, какое слово тут надо использовать. «Я так понимаю, вы не знаете про какие-нибудь магазины, где продавались бы такие же штуки, только бывшие в употреблении?» – спросила я. Она нахмурилась. «Есть несколько магазинов в Лютном переулке, но для такой, как ты, туда ходить небезопасно. Такое впечатление, что у меня маглорожденное было на лбу написано. Я что, на туриста похожа?» Я решила как следует поработать над умением держать лицо. «Просто мне очень надо что-то вот такое, но эти цены немного выше, чем я себе могу позволить», — сказала я. Посмотрела на нее снизу вверх. «Придется, наверное, рискнуть. Не надо, правда, не надо бы тебе туда ходить». Своими словами она добилась противоположного эффекта. В Лютный мне захотелось еще сильней. Видимо, это что-то типа неблагополучных районов, которые в любом городе бывают. Обычно там полно ломбардов и мелких жуликов. С другой стороны, в ее голосе ясно слышалось предостережение. «Если в том месте тусуются волшебники-нацисты, соваться туда будет не самым мудрым поступком с моей стороны. По крайней мере, пока не увеличу размеры своего роя». Продавщица, очевидно, что-то поняла по выражению моего лица, и увиденное ей не понравилось. Женщина прикусила губу, оглянулась по сторонам. «Кроме нас в магазине не было ни души. Я могу зачаровать для тебя, это вот», — проговорила она. «Вообще-то, этого делать нельзя. Министерство отслеживает такие вещи. Но есть лазейка, которая позволит не нарушать статут секретности. А, твоя сумка будет вмещать до 600 фунтов веса», пояснила она. «Но маглам она будет казаться пустой. Я даже могу наложить такое заклинание, чтобы тот предмет, который ты попросишь, первым попадался под руку. Сколько она будет весить?» Я изо всех сил старалась удержать лицо бесстрастным. Для меня эта штука означала резкий взлет всех возможностей и сил, но если бы я показала, как сильно хочу ее заполучить, продавщица б с меня 3 шкуры содрала. Я подумала, что, вероятно, все разговоры про не совсем легально были просто набиванием цены, и все равно, я намеревалась согласиться на покупку, если только хватит денег. Я не могла себе позволить отказаться от такого подспорья. «Нисколько», — сказала она, — «не больше, чем сумка сама по себе. Может, лучше с рюкзаком это проделаем? Эта штучка намного удобнее большой сумки, и намного меньше вероятность, что ее украдут, особенно, если за пазухой спрячешь. Ты не сможешь положить туда что-то большое, просто не пролезет. Но зато она будет всегда при тебе. Вещи внутри защищены друг от друга, не перемешаются и не сломаются. Даже палочку можно внутрь убрать. А если посадить туда живое существо, с ним ничего не случится. Все будет нормально, пока воздух не кончится», сказала она. «Ты что, собираешься туда кошку посадить, или князла?» Я покачала головой. Просто любопытно было. Никогда не взвешивала свои раи, но что-то мне подсказывало, что 600 фунтов насекомых – это пугающе много. Если сработает, нужно будет сюда вернуться и еще пару мешков прикупить. Сколько? 70 галлеонов. При таких темпах вся моя наличность грозила истощиться к концу дня, но по этому поводу я не переживала. Вторая половина ценностей была надежно похоронена под кустом, а сегодняшние приобретения обещали сильно упростить мне жизнь. Теперь я могла носить с собой всю еду, да и остальные свои вещи, кроме рюкзака. Сколько времени нужно на работу? 3 часа. По рукам. Я передала ей деньги, и оттягивавший плечи рюкзак как следует полегчал. Да, это не волшебная палатка, но штука тоже очень полезная. А как найду укромное местечко, можно и за палаткой вернуться, думала я. Да, я и на улице вполне успешно выживала, но получить такую палатку — это было все равно, что к полноценной жизни вернуться. Нынешняя незащищенность просто выбешивала. Рано или поздно наступит зима, а в палатке даже климат-контроль встроенный имеется. Судя по всему, эти люди верили, что являются ведьмами и волшебниками. Да, выглядело очень похоже на правду, но магии не существует. Скорее, это проявление каких-то парачеловеческих способностей, за долгое время обросшие обычаями, ритуалами и предрассудками. Возможно, было так же, что их силы происходили вовсе не от пассажиров, а являлись результатом какой-то мутации. Ведь их силы, кажется, были идентичны друг другу. Рациональное объяснение природы их сил и механизмов их использования было сокрыто под толстым слоем мифов и легенд. Следовательно, силы у этих людей появились далеко не вчера. Я надеялась, что в книжном магазине смогу найти ответы на свои вопросы и не возбудить подозрений. Я добралась до книжного и скользнула внутрь. «За учебниками для Хогвартса?» — спросила стоящая за кассой молоденькая продавщица. «Еще несколько стопок осталось. Книги для первого курса там, в дальнем углу. Полный набор». Следуя указаниям, я подошла к столу с разложенными стопками книгами. Стандартная книга заклинаний вряд ли могла оказаться полезной, я-то была не ведьмой, а парачеловеком. А вот история магии, судя по названию, была как раз тем, что я искала. Теория магии пойдет. Книги по зельям и травам вряд ли пригодятся хоть раз. А вот учебник по волшебным зверям мог оказаться полезен. Я повидала немало странных созданий, и они были мне интересны. Созданы ли они волшебниками, как самодвижущиеся шахматы и летающие метлы? Дома у нас тоже были биотехнари, но их создания оказывались куда ужаснее драконов и единорогов. Возможно, гоблины тоже были плодом биотехнарского эксперимента. Учебник по истории магии мог прояснить этот момент. Я решила, что лучше купить весь набор учебников целиком, чтобы избежать подозрений. У моей машины была широкая горловина, книги войдут. Я похожу, посмотрю тут, если вы не против, сказала я. В книжном я провела несколько часов и ушла, только сообразив, что магазин с сундуками скоро закроется, а мне еще мошонку забирать. Потом вернулась и спустила еще кучу денег на книги, торопливо запихивая их одну за другой в свою мошну. Затем переложила в нее все из рюкзака, да и сам рюкзак, свернув, утрамбовала туда же. К вечеру я вымоталась окончательно. Едва успела на последние автобусы, выйдя на своей остановке, медленно плелась в сторону своей ливневки. Увы, я не обладала и одной десятой той выносливости, что во взрослом теле, и при мысли о том, что ночевать опять придется в этом отнорке, когда я уже видела, что из себя представляют волшебные палатки, мною овладело уныние. Завернув за угол, я остановилась, как вкопанная. Возле ливневой канализации стоял высокий мужчина и, наклонившись, рассматривал что-то внизу. Он был худой, с болезненно-желтоватой кожей и черными, сально-блестящими волосами до плеч. Они нашли меня. Я сунула руку в свою мошну и принялась вытаскивать предметы, которые могли пригодиться. Глава 6. Снейп. «Мисс Эберт», — громко позвал мужчина. Я остановилась, крепко сжав рукой в кармане порошок тьмы. Бегство было бы лучшим вариантом, но без знания того, как он выследил меня, все могло оказаться бесполезным. Тот факт, что он знал мое настоящее, исходное имя, тогда как он ну никак не мог его знать, был более чем настораживающим. Никто не должен был знать меня под этим именем, никто в этом мире. Насколько я поняла, девочку, чье тело я носила, звали Милли Скривенер. Его прислал котел, это казалось маловероятным. В последние минуты битвы против сына я истощила силы привратника, и у котла больше не было возможности просто открывать проходы в другие миры. В любом случае, котел не был в той категории людей, которые беспокоились бы обо мне, их главное дважды выстрелило мне в затылок. Это был представитель сообщества волшебников, но он не должен был знать моего имени. Все 16 осы пчел, которые я собрала, вылетели из-за моей спины и стали приближаться к нему с разных сторон. Мне требовалось занять его разговором на время, достаточное, чтобы насекомые вышли на позицию атаки. Они не нанесут сильного вреда, разве что повезет и у него окажется аллергия, но они все же отвлекут его на время, необходимое мне для применения порошка тьмы и спотыкательных шариков. Этого могло оказаться достаточно, чтобы сбежать. Мы были на открытой местности, но здесь было 12 различных путей для побега, которыми я могла воспользоваться. Я составила в голове карту этих путей, когда нашла данное место. Последнее, чего мне хотелось, так это оказаться пойманной в ловушку внутри туннеля, когда люди, пытающиеся меня убить, вернутся. Не уверена, что знаю кого-то с таким именем, сказала я настороженно. «Зачем вы хотите с ней встретиться?» Он остановился, уставившись на меня. Было что-то в его взгляде, что мне не понравилось. «Я профессор особой школы, в которую она получила приглашение», — сказал он. «Могу я узнать ваше имя?» «Моя мама всегда говорила мне не разговаривать с незнакомцами», — ответила я. «И все же вы с ним говорите», — сказал он. «У него была странная манера речи, очень скупая и точная. Я немного почитала в автобусе по дороге обратно. Из того немногого, что я узнала, волшебники использовали свои палочки для создания любого количества сил. Они были как мини-идоланы, способны создавать и неограниченно долго поддерживать любую силу. В отличие от идолана, они не могли делать просто что угодно, только те способности, которым они научились тренировками. Важной вещью, которую я вынесла оттуда, было то, что для практически любого действия им требовались палочки. У мужчины была палочка в руке, и я должна была относиться к ней, словно к заряженному оружию. В моем распоряжении имелись два различных варианта: оставаться как можно дальше, чтобы ему было труднее целиться, или сблизиться и попытаться отобрать у него палочку. Невозможно было сказать, какой у него опыт тренировок в боевых искусствах, или, может, у него вообще не было подобных навыков. Люди ленивы, и если у них есть определенная сила, то они склонны чересчур сильно полагаться на нее. Только те люди, кто, как некогда я, обладал способностями ниже среднего, были вынуждены упорно работать. Контроль над насекомыми на фоне других способностей супергероев и злодеев казался сущей глупостью, но я сделала его ужасающим. Когда-то одной моей репутации было достаточно, чтобы вытащить меня из некоторых неприятностей. Теперь у меня этого не было, предстояло поработать головой. Какое-то мгновение мы оба молчали, уставившись друг на друга. «Вы, раздражающий ребенок», — сказал он. «Да, мне говорили», — призналась я, — «и не один раз. Я была бы счастлива передать ей это письмо». Я шагнула вперед, мой взгляд не открывался от палочки в его руке. «Если он начнет ее подымать, Я уклонюсь вправо и прыгну вперед, полагаясь на моих насекомых, что они отвлекут его на время, достаточное, чтобы я достала палочку. «Так вы и правда знаете, где она», — сказал мужчина. Он бросил взгляд на туннель. «Кажется, у нее настали тяжелые времена. К тому времени, когда он перевел взгляд обратно, я уже сократила половину дистанции между нами. С ее родителями произошел неудачный инцидент», — сказала я. «Встретились с опасными людьми и не пережили встречи. Вы же ничего об этом не знаете, не правда ли?» Он уставился на меня. «Довольно необычно, что ребенок сумел выбраться из подобной ситуации без повреждений. Мне кажется, некоторые люди просто везунчики», — сказала я. Я была почти на месте. В одной руке у меня был порошок тьмы, другой я открывала карманный нож. Это было нелегко. Швейцарские перочинные ножи, даже в самые лучшие времена, было трудно открыть, и одной рукой, вслепую, еще труднее. Тем не менее, я ощутила, как нож раскрылся, как раз в тот момент, когда я оказалась на расстоянии вытянутой руки от него. Порезать запястье, и он выронит палочку. Я окажусь в пределах досягаемости, и нож разрежет артерию на его бедре. После этого он скорее всего перестанет быть угрозой, из-за шока и кровопотери, но только если я застану его врасплох. Новое тело было маленьким и слабым, и не имело силы и рефлексов, которыми обладало старое. «Я, Северус Снейп», — представился он. Он пристально взглянул мне в глаза, и я ощутила укол головной боли. «И я здесь, чтобы предложить вам поступление в Хогвартс». «Что?» — спросила я. «Так вы здесь не за тем, чтобы убить меня?» Он опустил взгляд и, должно быть, увидел отблеск ножа. Мистер Снейп сделал шаг назад и медленно убрал палочку. «Я здесь, чтобы сделать предложение». Произошло волнение, когда было замечено, что некоторые из будущих учеников попали в неудачные инциденты. «Инциденты, ага», — сказала я, саркастически усмехнувшись. «Называйте, как хотите, лишь бы стало легче прятать голову в песок. Мы были одни, я отослала некоторых из своих насекомых на максимально возможное расстояние, и они никого не засекли. Он мог быть настолько самонадеян, чтобы думать, что в состоянии самостоятельно справиться с ребенком маглов, но я уже пережила одну атаку». Его глаза сузились. «Что вы знаете о произошедшем?» «Я подслушала, как они планировали убить еще трех детей и их семьи», — ответила я, — «до того, как они получат свои письма. И вы решили не ходить в полицию?» Он знал достаточно, чтобы называть их полицией вместо того, как там, черт возьми, слова, которые употребляли другие, и при этом все равно разгуливал в мантии. «Они говорили, что у них есть люди в отделении». Снейп выпрямился. «Если это правда, Хогвартс – самое безопасное для вас место в Великобритании». «Хогвартс – это школа?» – спросила я. «Да, вы – ведьма, и в Хогвартсе вас научат, как полностью раскрыть ваш потенциал. Меня, вы хотите сказать, что я одна из вас?» Он пристально посмотрел на меня. Я не знала, почему не ухватила связь раньше. Все остальные убитые были представителями этой расы, волшебников или как там они себя называли. Теперь становилось понятно, почему Милли Скривенер оказалась мишенью. Это объясняло ощущения, возникшие у меня, когда я брала в руки палочки. Я списала это на маркетинговый ход, или что-то присущее самим палочкам, тем более что Элливандер был так настойчив в том, что именно палочка выбирает носителя. «Вы знаете, кто мы», — сказал он, — «и на что мы способны. Я видела кое-что из того, что вы можете», — сказала я мрачно. «Так зачем тогда ваши люди пытались убить меня, если я одна из вас?» «Некоторые люди верят, что такого рода сила должна быть сохранена для тех, кто вкушал ее плоды в течение нескольких поколений. Они боятся, что новички окажут разрушительное влияние на их образ жизни. То есть они расисты», — сказала я. «И как это мне поможет?» «Хогвартс — единственное место, где никто не осмелится напасть на вас», — ответил он. «А еще, он лучше, чем дыра в земле». Я уставилась на него. Поверила ли я ему, невозможно было сказать наверняка. Мое впечатление от волшебников было таково, что они достаточно самонадеянны для веры в то, что обычный человеческий ребенок не стоит того, чтобы его дурить. В обычных условиях, они были правы в такой самонадеянности. В моем мире люди получали суперсилы во время Триггера. Он происходил, когда у людей случался наихудший день в их жизни. Было неизвестно, происходит ли Триггер с детьми, так что люди вели себя осторожнее рядом с ними. Здесь же, очевидно, люди моего возраста считались беспомощными даже в сообществе волшебников. «Как вы узнали мое имя?» – спросила я, встречаясь с ним взглядом. «Существует магическое перо», – ответил он. «Всякий раз, когда магия в ребенке впервые проявляет себя, перо записывает его имя в книгу. Для большинства детей это происходит рано, и письма рассылаются по установленным датам, давая им избыток времени на подготовку к их путешествию». Он помедлил. «Некоторые люди задерживаются в развитии. Их магия не проявляет себя до самого последнего месяца. Если это не происходит до сентября, то тогда им приходится ждать до следующего года». «У меня нет никакой магии», — сказала я. «Перо не ошибается», — ответил он. «Разве вокруг вас не происходили необъяснимые вещи, когда вам удавалось навязать миру свою волю, мои насекомые?» Я ощутила, как меня пронзает внезапным шоком. Я полагала, что это возвращается моя суперсила, медленно, но верно. Но существование в мозгу связи с инопланетной сущностью, даровавшей нам силы, не имело смысла в абсолютно новом теле. В этом мире шарды не давали людям суперсилы, и моя суперсила не возвращалась. Я имитировала ее с помощью магической силы, чем бы она ни была. Согласно книге по истории магии, которую я пролистала, записи о волшебниках уходят в прошлое на 5000 лет, задолго до того, как сын когда-либо приближался к нашей планете. Возможно, признала я неохотно, но я подслушала мужчин, говоривших, что у всех детей дни рождения были в августе. Дети, родившиеся в сентябре, не принимаются до следующего года, даже если у них уже есть магия, сказал Снейп. Он замер. Вы не кажетесь удивленной существованием магии? У большинства маглов больше вопросов. Сталкивались ли вы ранее с магическим миром? Так значит, кто-то видел книгу либо какой-то список, скопированный с книги по учету студентов. Тогда как мне казалось, что учеников разместят в алфавитном порядке, было возможно, что их сгруппировали по месяцу рождения. Я видела и более странные организационные схемы в ходе своего путешествия на Косую Аллею. Я последовала за странно выглядящими людьми и нашла Косую Аллею, сказала я, вытащив палочку, и прикупила несколько вещей. В кои-то веки Снейп выглядел ошарашенно. «Вы довольно находчивы», — выдал он наконец. «Как бы то ни было, я должен доставить вас в безопасное место». Мои насекомые слышали характерное шуршание и треск в отдалении. Проследили за мной, или за ним. Был хороший шанс, что у того, кто поручил ему забрать меня, где-то имелось мое имя в списке. Это означало, что наилучшие шансы найти концы и тех, кто это сделал, были в самом Хогвартсе. Снейп услышал звуки, и хотя он пытался выглядеть хладнокровным и спокойным, я видела, как его пальцы сжались крепче на палочке, а тело внезапно одеревенело. Кто бы ни приближался, он не хотел с ним встречаться, по крайней мере не со мной на буксире. «Хорошо», — сказала я. Он протянул руку, и мгновение спустя я ощутила, как мир сжимается вокруг, как если бы меня протягивало сквозь узкую трубу. Телепортационная способность бродяжника была намного более приятной. Внезапно мы оказались на огромной лужайке, которая от лова поднималась вверх. Справа от меня был темный лес, и я ощущала, что он полон насекомых, несмотря на то, что по-прежнему могла контролировать лишь крошечное число из них. Выше по склону находился замок. «Существуют антиаппарационные заклинания, защищающие Хогвартс», — сказал Снейп, «чтобы не дать волшебникам просто аппарировать внутрь». «Не вырыть ров?» — спросила я. Невозможность телепортации внутрь была милой, но если я могла подойти к двери и снести ее с петель, то защита была не так уж и хороша. Надеюсь, имелись и другие вещи, защищавшие замок, или мне придется переиграть свое решение приехать сюда. Я знала лучше, чем кто-либо, что школа не обязательно являлась безопасным местом. Он взглянул на меня, но не снизошел до ответа. Мы начали подниматься по склону. «Вы знаете, что у вас есть лазутчик в замке, правда?» — спросила я. «Я подслушала двух мужчин, убивших моих родителей, и они говорили о том, что получили имена со списка в Хогвартсе». Снейп закостенел, но ничего не сказал. «Как они узнали, что я остановилась в тоннеле?» — спросила я. «Никто не следовал за мной. Что, есть какой-то общий список, в котором содержатся все имена и адреса?» По его мимике можно было сказать, что да, такой список есть. Он протянул мне письмо, и я изучила его. Оно было адресовано Тейлор Риберт, северо-восточный участок ливневой канализации, ХММ. Я сама не знала названия парка. Адрес был по-настоящему точным. Похоже, мне предстояло купить целую кучу барахла, от которого я отвернулась с презрением, котлы, мантии и много чего еще. К счастью, я уже купила палочки и книги. Я полагаю, вы принимаете приглашение, несмотря на веру в то, что у темного лорда есть агенты внутри школы, спросил он. Я выдохлась, пока поднималась по склону. Длинный день, и это тело было в ужасной форме. Я собиралась снова начать бегать и наращивать свою выносливость. Это благоразумно, теперь, когда я знаю, что вы можете отследить меня, куда бы я ни отправилась, и кто-то здесь заглядывает в книгу, в которой есть мое местоположение, сказала я. У меня не все есть из этого, только палочки и книги. Палочки, на случай поломки, ответила я. В ответ на его взгляд пожала плечами. Я, ребенок. Большинство детей, ломающих вещи, не планируют наперед, сказал Снейп. За исключением случаев, когда все сделано намеренно, и зачастую даже тогда не планируют. Также такие дети склонны предпочитать притворяться, что они старше, чем они есть на самом деле, за исключением случаев, когда они видят в том какую-то выгоду для себя. «Я не доверяю людям», — ответила я. «И если палочки так важны, то разве приобрести запасную не выглядит хорошей идеей?» Покупка второй палочки, на самом деле, была импульсивным решением. Я бы хотела нивелировать чувства, испытанные, когда в конце концов нашла правильную палочку, но там ощущалась какого-то рода странная эйфория от ощущения силы в руке. Я собиралась следить за собой. В своем старом теле я только едва стала взрослой. Теперь, когда я снова оказалась в теле малолетки, у меня также был и мозг малолетки. У меня все еще было преимущество над ровесниками, потому что я через все это уже проходила. Конечно, пройти повторно половое созревание – это не то, чего я ждала с нетерпением. Единственное, что могло быть хуже – не дорасти до зрелости из-за одного из тех волшебников, нацеленных на геноцид. Я собиралась следить за собственным поведением в данной школе. В моей старой школе половина детей состояла в бандах, но только четверть из них постоянно имели при себе оружие. Если это и правда была школа по изучению магии, тогда у каждого из детей будет оружие в кармане, и каждый из них может попробовать убить меня. Подозреваю, вы станете головной болью для любого главы факультета, которому придется иметь с вами дело. Это не мои проблемы, сказала я. Есть люди, пытающиеся убить меня, так что меня и правда не волнует, что обо мне скажут. В школе вам нельзя будет носить нож, заметил Снейп. Я показала свою палочку. Оружие не разрешено, волшебный мир относится с неодобрением, когда учеников протыкают ножом, сказал он. И неважно, насколько это доставляет вам удовлетворение. Кроме того, ношение холодного оружия запрещено и по закону Великобритании. Ну, там, откуда я прибыла, отношения немного более терпимые. Ты сам защищаешь себя или погибаешь. Не думал, что в Соединенных Штатах все настолько жестоко, сказал он. В его Соединенных Штатах, может, и нет. Мои же были пережившие апокалипсис адской бездной, и это было еще до того, как начался настоящий апокалипсис. Мы достигли верхушки холма, и я, наконец, смогла хорошенько взглянуть на замок. У меня перехватило дыхание. Я видела другие миры и вещи, которые не должен видеть ни один человек, но также я выросла на продукции Диснея, как и любая другая маленькая девочка в Америке. По этой причине, замкам было отведено особое место в моем сердце, и этот не разочаровал. Я ничего не могла поделать, только глазела, уставившись на него. «Добро пожаловать в Хогвартс», — сказал Снейп. Глава 7. Подслушивание. «Она совершенно точно собиралась пырнуть меня ножом», — прозвучал голос Снейпа. «Я сидела снаружи того, что, несомненно, являлось кабинетом заведующего, хотя, очевидно, здесь он назывался директором школы, 8. Надеюсь, он будет лучше, чем Блик Уилл, спускавшая с рук что угодно популярным ученикам и наказывавшая других детей. Мои насекомые слушали беседу. Не то чтобы я не доверяла Снейпу, хотя, конечно, не доверяла. Но если это было место, где люди получили информацию, позволившую им начать серию убийств, то мне требовались все данные, какие только можно заполучить. Уверен, что все было не так плохо, прозвучал голос более старого человека. Она знала, куда ударить меня, чтобы наилучшим образом вывести из строя. Это ненормально для 11-летнего ребенка. Ее разум даже не ощущается разумом ребенка. Было трудно прочесть что-то, кроме поверхностных мыслей 9, и я сумел заполучить только обрывки. На мгновение воцарилась тишина. Если бы она была Томом, то ты бы ничего не смог прочесть. Узнал ли ты что-нибудь еще? Смерть родителей ничуть не беспокоила ее, разве что в абстрактном смысле. Выглядело все так, словно они вообще ее не заботят. Он прочитал мои мысли. Я ощутила холодок, пробежавший по позвоночнику. В моем прежнем мире телепатия считалась невозможной, и открытие того, что здесь она возможна, было ужасным. В прошлом мне удавалось побеждать людей, потому что я была умнее и лучше планировала. Если бы они знали мои планы, просто взглянув на меня, то тогда у меня вообще не оставалось бы шансов. Я уверен, что у нее просто был шок. «Мы видели такое много раз в ходе войны», — сказал собеседник Снипа. «В свое время до нее дойдет. Выдача людям кредита доверия однажды вас погубит», — ответил Снейп. «Не каждый может искупить свои грехи. И что если бы я думал таким образом о тебе?» Снейп затих на секунду. «Это ненормально для ребенка. Думать, как заставить меня истечь кровью до смерти. Подозреваю, что некоторые из твоих учеников могут с тобой не согласиться». Раздался звук выдоха, почти, как если бы Снейп пытался подавить смешок. «Важнее другое. А если она права?» — сказал Снейп. «Это серьезное обвинение, что маглорожденные стали мишенью, за счет использования информации из школы. Возможно, что это мог быть один из совета попечителей», — ответил Дамблдор. «Если бы это был кто-то из персонала, то можно было бы ожидать большего количества смертей. Это зависело бы от имеющегося у них доступа», — заметил Снейп. «Принимая во внимание, что лишь у нескольких людей имелся доступ, найти того, кто оказался вовлечен, будет легко. Тот факт, что было только 4 атаки, предполагает, что кто-то бросил быстрый взгляд на список. Разве мы уверены, что не было больше атак, кроме тех, о которых знает девочка, возможно, на кого-то, кто уже получил свое письмо? Это спровоцировало бы такую ответную реакцию, которая тому не нужна. Несколько маглорожденных погибло до того, как они получили свои письма. Ну что же, большинство волшебников все равно считают, что жизнь маглов коротка и жестока. Но атака на учеников Хогвартса означала бы риск, что население повернется против него. Снейп помолчал. Выглядит рискованным полагаться на его политическую смекалку, принимая во внимание, что на кону жизни детей. Выказываешь заботу об учениках, как необычно, особенно с учетом того, что никто из них не будет под твоей прямой ответственностью. Они все под нашей ответственностью. Снейп помолчал немного. Тогда мы должны найти, через кого утекли сведения. Если это был член совета попечителей, то тогда мы можем принять меры, но если в смерти учеников внес вклад кто-то из персонала, это неприемлемо. Уверен, множество учеников удивилось бы, услышав такое. Я потратил слишком много времени и усилий, не давая погибнуть этим болванам, чтобы теперь все пропало зря, огрызнулся Снейп. Тогда нахождение того, кто участвовал в утечке, будет частью твоей задачи, сказал Дамблдор. Я наведу справки в других местах, обсудим, что мы нашли, после начала учебного года. Снейп проворчал, что все понял. Что же, это возвращает нас к проблеме юной мисс Эберт. Как мы поступим с ней? Голос Дамблдора звучал бодро, несмотря на тему, которую они только что обсуждали. Или его и правда не заботил вопрос, или он был хорош в сокрытии своих эмоций. Если оставить ее в магловском мире на следующую неделю, то все, вероятно, закончится тем, что кто-то будет убит, сказал Снейп. Она кажется весьма находчивой, сказал его собеседник. Найти косую аллею, основываясь на том малом количестве доступных ей подсказок, изумительно. Я говорил не о ней, сухо ответил Снейп. Хотя и вероятно, что пожиратели смерти смогут ее отследить. Все, что им нужно сделать, послать ей письмо с совиной почтой, и затем последовать за совой. Как бы то ни было, думаю, что ты прав. Учитывая, в какой опасности маглорожденные, и вероятность того, что они отправятся за ней, она не должна возвращаться в мир маглов. Я наведу справки, возможно, найдется семья волшебников, которая пожелает ее приютить. Предпочтительно такая, в которой нет других детей, сказал Снейп. Он помолчал, подбирая слова. С ней что-то серьезно не так, бывают дети с врожденной способностью к клюменции. Ты был одним из них, если я правильно помню. Учитывая травму, которую она перенесла, мы должны дать ей кредит доверия. Меня беспокоит не клюменция, меня беспокоит социопатия. Разве не ты говорил мне буквально на прошлой неделе, что дети — прирожденные социопаты? Фыркнул Дамблдор. Требуется время, чтобы их моральное развитие повзрослело. Уверен, что с ней все будет в порядке. В этот момент я запаниковала. Если они знали, о чем я думала, то тогда они должны были знать, что я не отсюда. Я похитила тело одного из их детей. Пускай и было правдой то, что прежняя хозяйка уже не использовала тело в тот момент, сочтут ли они похищение преступлением, попытаются ли изгнать меня, возможно, лучше всего будет, если ты, Северус, какое-то время не будешь заглядывать в ее разум, сказал голос Дамблдора. Невежливо заглядывать туда, куда тебя не приглашали. Собираетесь ли вы сами придерживаться такого поведения, спросил Снейп. Потому что вы как легилимент лучше меня, и, возможно, сумеете понять, что же именно с ней не так. Не вижу причин вторгаться в личные мысли юной девочки, не тогда, когда у нас наличествуют гораздо большие проблемы. Трое мертвых маглорожденных вместе с их семьями, и одна пропавшая. Джастину Финч Флитчли, Ханни Хэйвуд и Сари Гамильтон нужна справедливость. Милли Скривнер все еще остается без вести пропавшей. Необходимо, чтобы мисс Эберт поговорила с Аврорами. У Тома всегда были сторонники в управлении. У меня есть причины полагать, что теперь их еще больше. Так что, мы будем полностью самостоятельно заниматься этим расследованием, с сомнением в голосе спросил Снейп. Уверен, что есть члены Ордена, которым можно доверять. За ними наблюдают, сказал Дамблдор. Необходимо соблюдать осторожность. Есть какие-нибудь идеи, кто мог бы шпионить здесь для Тома? Половина детей из моего дома, уверен в этом, ответил Снейп. Возможно, кто-то из персонала. Возможно, ты сможешь получить информацию от самого Тома, он говорит только с некоторыми из внутреннего круга, сказал Снейп. Так уж получилось, что я в него не вхожу. Ходят слухи о том, что ему пришлось сотворить, чтобы восстановить себя. И тем не менее, он восстановил себя, отозвался Дамблдор. И силы его растут даже сейчас, пока мы говорим. Мне нужно, чтобы ты поговорил со своими старыми контактами, с максимально возможным их числом, дабы найти, кто совершает эти убийства. Возможно, они не захотят общаться, ответил Снейп. Сделай все возможное, голос Дамблдора был тверд, и выглядело все так, словно он не ждет возражений. Возражений от Снейпа я так и не услышала. Снейп был двойным агентом в организации Тома, если волшебники могли читать мысли, то как подобное вообще было возможно? Из того, что сказал Дамблдор, Снейп был в состоянии каким-то образом сопротивляться чтению мыслей, при помощи врожденной способности и тренировок. Тем не менее, если бы я была злодейским преступным гением, то не доверяла бы никому, кто не позволял бы мне читать их мысли. Я бы настаивала на этом, даже если бы пришлось заставлять их силой, под угрозой оружия. Или я бы просто убила их. Позволять кому-то, кому ты не можешь доверять, прикрывать свою спину, являлось рецептом катастрофы. Кто бы ни был этот Том, он был идиотом, раз доверял кому-то, кто мог спрятать от него свою сущность. Тем не менее, если Снейп и Дамблдор не собирались вторгаться в мое личное пространство, все еще оставался вопрос с другими волшебниками. Все ли из них могли читать мысли? Если волшебникам требовалось учить заклинания, то, возможно, лишь некоторые из них могли. Это будет то, что я выучу как можно раньше. Звучало вполне разумно, что не все волшебники могли выучить все заклинания, иначе не существовало бы такой процветающей торговли в местах вроде Косой Аллеи. Конечно, почти каждый умеет готовить, или по крайней мере сделать сэндвич, и тем не менее, рестораны до сих пор существуют. Но удобство было бы не таким уж большим фактором, если бы каждый мог просто сделать то, что хочет. Некоторые волшебники должны быть лучше в чем-то, чем другие, или экономика бы просто не существовала. Каждый волшебник мог бы сам производить все, что ему нужно. Я услышала, что дверь рядом со мной открылась, и Снейп взглянул на меня. Я сидела на полу, прислонившись к стене. «Так, вы не решили сжечь все здание целиком», — сказал Снейп. Я приятно удивлен. Посмотрев на него снизу вверх, я ответила. «Я просто сидела здесь, как вы попросили. Можете спросить любого из них». Я указала на движущиеся картины. По правде говоря, они пугали меня до дрожи. Если я верно поняла объяснение Снейпа, картины были ментальными копиями реально живших когда-то людей. Как именно это работало? Волшебники делали копию разума и помещали ее в картину. Разве не делала это волшебные картины идеальной техникой для допросов? При условии, что можно было нарисовать чей-то портрет без его ведома, Теоретически можно было пытать эту картину насчет любой необходимой тебе информации, и в зависимости от того, насколько они были действительно разумны, возможно, такое являлось даже в чем-то более моральным, чем обычные пытки. В любом случае, все, что они видели, меня, сидящий на полу с закрытыми глазами, прислонившись спиной к стене. Конечно, за исключением случая, если они могли видеть магию. Существовало множество вещей, о которых я не знала, что означало, что мне потребуется экспресс-курс по магии, прежде чем все это зайдет еще дальше. Директор готов принять вас. Я встала и прошла мимо горгульи. Была ли горгулья подобна картинам, или она была каким-то образом более разумна из-за своей трехмерности? Она смотрела на меня подозрительно все то время, что я сидела у двери. Ступив на двигающуюся каменную лестницу, я скривилась. Если эта школа была самым безопасным местом в волшебном мире, то тогда остальные места, должно быть, являлись смертельными ловушками. Я уже видела двигающиеся лестницы, и если бы у Федерального агентства по охране труда и здоровья, 10, было бы хоть какое-то влияние в Британии или волшебном мире, то школу целиком закрыли бы, еще до ее открытия. Мой отец работал с докерами, и тогда как у них были свои разногласия с Федеральным агентством по охране труда и здоровья, он, честно говоря, признавал, что многие из их правил имели смысл. У лестниц должны быть перила, и маленьких детей не следует отправлять на риск разбиться насмерть. Тогда как наличие картин для пригляда за детьми было жутковатым, вряд ли эти самые картины могли сделать хоть что-то, чтобы спасти кого-нибудь. Когда мы добрались до настоящего кабинета, я ступила внутрь и оглянулась по сторонам. Большая круглая комната с безделушками и странными предметами повсюду. Несомненно, Дамблдор был, как множество стариков, которых я знала, страстный коллекционер странных вещей, не желающий расставаться ни с одной из них. На стенах висели портреты старых мужчин и женщин, большинство людей на них спало. В углу находилась птица. Она щелкнула клювом и съела одно из моих насекомых. Птица повернулась посмотреть на меня и сильно закашлялась. Она издала звук удушья, и внезапно ее окутал огонь. Какого черта? Птица упала, и огонь весело пылал. Я уставилась на труп, который распался пеплом быстрее, чем это должно было быть возможным. Печальным являлось то, что я точно знала, сколько потребуется времени телу на переход от жизни к смерти, и затем для превращения в пепел, вследствие огня. «Фаукс, Феникс», — сказал Дамблдор. Он сидел в кресле с высокой спинкой. Его жизненный цикл включает в себя сгорание до смерти, и затем возрождение. Особи его вида, в сущности, бессмертны. «Я знаю, каково ему пришлось», — пробормотал я. Мужчина выглядел как Гэндальф. Было ли это намеренным? Вообще, существовал ли Властелин колец в этой вселенной? Насколько я понимаю, тебе действительно достался такой опыт, сказал Дамблдор. И что ты была очень умна и пережила такое, где большинство взрослых волшебников не сумели бы выжить без своих палочек. Что еще мне оставалось? Спросила я. Лечь и умереть, и все же ты продолжала попытки найти убийц своих родителей, несмотря на явную опасность, которая была с этим связана. Они охотились за мной, последовал мой ответ. Я должна была найти их первой. Даже волшебник бы умер от ножа в спине, и им иногда требовалось спать. Он не вздрогнул, так что или он не читал мои мысли, или был лучшим актером, чем мне представлялось. Тем не менее, это был потрясающе геройский поступок от девочки, у которой не было иной силы, кроме ее собственного ума и решимости. «Что теперь со мной будет?» – спросила я. «Ты останешься в Хогвартсе до конца недели. Затем тебя заберут в Лондон, где посадят на поезд, с остальными твоими однокурсниками. Зачем мне это делать, если я уже здесь?» «Поездка на поезде – важная возможность наладить связи со своими одноклассниками. Поездка помогает зародить дружбу, которая может длиться всю твою жизнь. Я не заинтересована в заведении друзей», – последовал мой ответ. «Я здесь, чтобы найти, кто же выбрал меня мишенью, и собираюсь заставить их заплатить за содеянное. Месть никогда не являлась способом достижения счастья», — сказал Дамблдор. «Она вызывает только больше боли». Я пристально посмотрела на него. Выглядело все так, словно он даже не слушал то, что я говорила. Остановить бешеную собаку, было ли это местью или простым благоразумием, что заставляло его думать, что эти люди прекратят убивать маглов и маглорожденных. Если кто-то не остановит их, то все станет только хуже. Снейп это понимал. Если я не ошибалась, он был двойным агентом в другой организации, что означало, что он видел и, вероятно, сам совершал ужасные вещи. Я знала, каково это. Мне до сих пор время от времени снились ночные кошмары о некоторых вещах, сделанных мной. Я совершала их из лучших побуждений, во имя всеобщего блага, но мне никогда не нравилось совершенное. Прекрасно. Я оставлю всю эту затею и оставлю ее взрослым, которые, я уверена, знают все намного лучше меня. Дамблдор улыбнулся мне, но я видела, что Снейп не купился. «Превосходно», — сказал Дамблдор. «Пока ты здесь, у тебя будет доступ к разрешенным частям библиотеки и большому залу. Ты будешь жить в одной из комнат Гриффиндора. Возможно, именно в этих комнатах тебе придется провести массу времени в последующие 7 лет. Я слышала, как рядом со мной хрюкнул Снейп. Что это вообще должно было означать? Картины будут приглядывать за тобой. Я бы попросил тебя держаться подальше от запретного леса. Несмотря на твои необычные навыки выживания, в лесу имеется определенное количество созданий, известных как убийцы волшебников. Библиотека будет полезной. Это позволит мне лучше ощутить мир, в который я вступаю, даже больше, чем школьные книги, купленные мной. Мне бы хотелось, чтобы мадам Помфри, наша медиведьма, осмотрела тебя, дабы убедиться, что твое приключение в магловском мире не оставило никаких долгосрочных проблем. Что именно обо мне сможет определить ведьма-целитель? Была ли я на самом деле своего рода зомби, оживленная, но не живая по-настоящему, или тут происходило нечто другое? Возможно, я действительно была Милли Скривенер, чьи воспоминания переписались на воспоминания Тейла Риберт. Или, возможно, душа Тейла Риберт завладела ей, хотя я и не была уверена, верю ли на самом деле в существование души. У меня подвело живот. Если они откроют, что я и правда не та, кем они меня считали, что они со мной тогда сделают? Дамблдор, должно быть, заметил мой внезапно обеспокоенный вид. Многих маглорожденных учеников беспокоят визиты к целительнице. Могу заверить тебя, что ты не станешь предметом каких-либо инъекций или других отборов проб, до которых так охочи маглы. Все будет полностью безболезненно. Почему-то мне было трудно в это поверить. Глава 8. Помфри. Она демонстрирует признаки многократного воздействия проклятия Круциатус, сказала мадам Помфри. В таком количестве, что я удивлена, как она до сих пор пребывает в здравом уме. Я видела авроров, так и не ставших прежними, после схожих уровней воздействия. Я не совсем уверен, что она в здравом уме, пробормотал Снейп. Мадам Помфри проигнорировала его. Имеются признаки воздействия темной магии, каких я не видела ранее. Схоже с тем, что мы видим в людях, погибших от убивающего проклятия, за исключением того, что, конечно, это должен быть менее эффективный вариант, раз уж она, очевидно, жива. Есть ли какие-то признаки того, что она как-то еще подвергалась жестокому обращению, особенно в последние несколько дней? Спросил Снейп. Ни одного. Она немного обезвожена и немного обгорела на солнце, что удивительно, принимая во внимание наш климат. «Где ты ее нашел?» «Живущий в дыре в земле в центре Лондона», — ответил Снейп. «Я бы, по крайней мере, ожидал, что она будет покрыта укусами насекомых». «Ни одного не видела», — сказала Помфри. «И вообще, ничего такого, что не смогли бы поправить немного еды и сон в хорошей постели. Ее разум, тем не менее, не могу представить, что такого рода пытка могла сотворить с впечатлительной юной девочкой. Исказила ее», — мрачно отозвался Снейп. «Я лежала на больничной койке. Хотелось бы мне сказать, что тут не было насекомых, которых я могла бы использовать, но они были. Несомненно, магическое лечение не требовало такого же уровня чистоты, как магловское. Они использовали что-то, чтобы заглушить свой разговор. Гашение звука создавало странное ощущение. Половина моих насекомых была вне круга, и они ничего не слышали, тогда как вторая половина находилась внутри, и они слышали все просто отлично. Я ощущал облегчение. Осмотр мадам Помфри и правда не был инвазивным. По большей части он включал в себя вождение палочкой, словно аппаратом из Стартрека, вверх и вниз вдоль моего тела. Огромным облегчением было то, что я не зомби. Я мало знала в этой области и боялась, что тело рано или поздно начнет гнить, и что мне тогда оставалось бы делать. Теперь же я могла переходить к следующей части плана, которая включала в себя проведение максимально возможного количества исследований за следующую неделю. Мне надо было узнать, каковы ограничения легилименции, И что такое экклюменция? Мне нужно было получить общее представление о способностях большинства волшебников, которых я, вероятно, здесь увижу. К счастью, я купила книги с 1 по 7 курсы, заявив, что покупаю для довольно большой семьи. Я и предположить не могла, что обладаю магической силой, а купила книги просто на всякий случай. Зная, какие заклинания изучают волшебники, я смогла бы предположить, какие заклинания они скорее всего будут применять. Было бы ошибкой отказаться от книг, как полностью бесполезных, и я купила их из страха пропустить что-нибудь, и потому что они были дешевыми. Просто поговорив с ней, я не заметила никаких признаков психологической травмы, но полагаю, что-то да всплывет на поверхность в следующие несколько дней. Видеть, как прямо на твоих глазах убивают родителей, должно быть ужасно для юной девочки. Тот факт, что она оказалась в состоянии выжить и даже добиться кое-каких успехов, просто поразителен. «Воистину», — сказал Снейп, — «у нее нет других друзей или родственников, к которым она могла бы обратиться», — спросила Помфри. Снейп покачал головой. «У меня сложилось впечатление, что ее родители лишь недавно переехали сюда, и что у нее не было близких родственников там, в Штатах. В противном случае, нам пришлось бы иметь дело с Макуса, 11, желающий забрать ее для обучения в Ильвермоне 12. Не припоминаю, чтобы американец хоть когда-то учился в Хогвартсе». «Проблема совсем не в этом», — сказал Снейп. «У меня такое чувство, что разрешить ей заниматься здесь будет все равно, что запустить пиранью в аквариум с золотыми рыбками. Ты, должно быть, преувеличиваешь. Она же просто маленькая девочка. Она выглядит невинной», — сказал Снейп. «Но не дайте себя обмануть. Она точно будет в Гриффиндоре с такой-то храбростью. Самостоятельно перемещаться по Лондону, выживать в течение нескольких дней. Мне представляется, что большинство пятикурсников справились бы хуже без своих палочек. Не все храбрецы отправляются в Гриффиндор», — холодно ответил Снейп. Он взмахнул рукой, и используемое им странное глушащее поле исчезло. «Снейп подошел к моей койке. Я отведу вас в вашу комнату», — сказал он. «Завтра мы вернемся на Косую аллею, чтобы купить недостающие учебные принадлежности». «Что если у меня нет больше денег?» — спросила я.